Допущенными ошибками не следует смущаться, ибо каждую обращу на пользу, и каждая научит чему-то. Как же иначе научиться, если не на ошибках? Непоправимых нет, за исключением оскорбления иерархии. Так не будем смущаться ничем. Ветхий внутри, и все, что вовне, восстает и противится свету. И много решимости надо, чтобы все же идти, несмотря ни на что. Но как часто забывают о темных, ибо не видит их глаз, а они вокруг упорно толпятся, выискивая щели, чтобы вползти. Стоокая зоркость указывается не даром. Не бывает один человек никогда, в особенности, когда кажется, что вокруг никого нет. Физический глаз не ручатель видимости тонкой, лишь сердце укажет порой, что окружены. Невозможна борьба, если враждебное присутствие не осознается. Чему угодно будет приписываться неудача, только не тьме. А ей лишь того и нужно, чтобы ее не распознали, и чтобы тем самым легче было вредить. Распознавание темной активности есть обезвреживание ее. Тьма не терпит и не выносит, когда луч сознания обращается на нее и тотчас же отступает. Это следует знать. Сознательное применение оружия света являет неодолимую мощь. Лишь иерофанты зла осмеливаются встретиться лицом к лицу, все же прочее прячется за кого-то и что-то, и обычно избираются такие заслоны и ширмы из стоящих вблизи. Не брезгуют ничем, ни животными, ни насекомыми. Эти каналы требуют большой зоркости и настороженности, чтобы их усмотреть. Будучи распознаны и обнаружены, темные отступают, чтобы вновь найти то, за что могут спрятаться, чтобы безнаказанно вредить. Их главная задача – всеми мерами и всеми способами нарушить свет и погрузить во тьму, безысходности и безнадежности. И сколько у них злобной радости о каждом потушенном свете. В понимании этого силы найдем противостать тьме и утвердим непоколебимую решимость свой светильник нести до конца неугасимым.